Первые два часа я развлекалась тем, что потирала ноющую шею. Злой сахарель — это злой сахарель, и добавить тут нечего. Потом мы с Туманом и Пушком развлекались тем, что Сергал бегал по покою, а Аварх пугал демонов. Потом все куда-то заторопились, демоны в длиннополых одеждах вышли, остались крылатые. Причем часть из них была не наша. Я их точно раньше не видела. Когда ненашенские развернулись, занимая место у двери, отчетливо разглядела татуировку паутины на спине. «Значит, это дакхара-гарайцы. Тень». Дарай поднялся и указал на вход во внутренние комнаты. «Ты со мной». Пришлось идти, под странные взгляды крылатых дарайских и пошлые ухмылочки дакхара-гарайских. Арвель прошел первый, я следом. Дарай спешно закрыл двери и повернулся ко мне с надоевшим мне вопросом. «Тень, как ты себя чувствуешь?» Пожимаю плечами, демонстрируя, что со мной порядок. Точно. Арвель вдруг оказывается очень близко. Интересно, пристально глядя на губы демона, задумчиво произношу я. Сегодня день всеобщего лобызания, или это опять хаос издевается? Дарай ошеломленно смотрит и хрипло вопрошает. «Ты сегодня со всеми целовалась?» «Я? Нет, не со всеми. До крылатых я бы только в прыжке дотянулась». Как-то странно демон сжал мои плечи, потом резко отвернулся и так и стоял. При этом я четко видела чуть размытые контуры его тела. Значит, с трудом сдерживал боевую трансформацию. Чего это с ним? Достали, да? Я подошла к Дараю и начала поглаживать по спине так, как всегда успокаивала Тумана. Еще 6 дней всего, потом на коленях будут ползать. Не злись так, ну. Он замер, и я решила продолжить. А куда мы сейчас пойдем? В воздухе возник тот самый обсидиановый коврик. На него забрался Дарай и угрюмо ссутулился. И так жалко его стало. Забираюсь следом за Арвеелем, обнимаю его сзади, кладу голову на плечо и жду. Должен же он успокоиться. Между прочим, сам Дараем стал. Я тут вообще не виноватая. «Тень», — внезапно заговорил демон. «Ты тому, что сделал хаос, совсем сопротивляться не можешь». «Ну, если честно, то могу, но я решила с честностью завязывать, а потому отвечаю. Совсем». «Что совсем?» Дарай повернулся и так грустно на меня смотрит. «Все совсем. А ты о чем вообще спрашивал?» Как-то неожиданно я оказалась сидящей на ногах у Арвеля, он к тому же и держал в кольце своих рук. Спросил так печально. «Тень, хочешь, я его убью?» «Нет, даже не обсуждается». Я в ужасе смотрю на Дарая. «Ни в коем случае!» У Тумана такие несчастные глаза были последний раз, когда нас добивали в клане. Но с чего Арвель делает вид, что ему совсем больно? Я понял. И руки демона разжались, позволяя отодвинуться от него и сесть удобнее. И... да что с ним? Я подумала, потом вспомнила, что Арвель мне все ведь рассказывал, а я ему нет. И решила исправить. «Понимаешь, я же строю планы на будущее в отношении эльфа». Начинаю объяснять Дараю. «Пески хаоса». Почему-то простонал демон. «Нет, выдаю коварную улыбку. Убивать его я буду не в пустыне». Арвель замер, потом закашлялся, в результате сипло спросил. «А в отношении меня у тебя планы на будущее есть?» Задумчиво отвечаю. «Нет». «О, Дарай хмыкнул. Это радует». А вот теперь Арвель стал нормальным. Заулыбался, протянул руку и сжал мои пальцы. А я решила перейти к насущным вопросам. «Так что у нас дальше?» С тяжелым вздохом Дарай начал объяснять. «Сегодня я должен избрать себе невесту. Или невест. Количество законом не ограничено». «Ого!» Представила Дарая в окружении темных леди, и мне жалко его стало. Хоть и сильный, но много же он, это уже издевательство. «Арвель!» Поднимая взгляд на него и замечая, что Дарай как-то пристально следит за мной. «Не бери много, это же темные леди, они и покалечить могут». У него дернулся глаз, потом щека, в результате демон выдал. «Выбрать я должен», — выдержал паузу и улыбнулся. «Но жениться не обязан». Улыбнулась ему, ожидая продолжения, и Арвель продолжил. «Хуже, что будут демоницы и из Даргарая, и из Дакхара-Гарая. Это их под сотню наберется, и каждый я должен сделать подарок, который будет нужным. Такова традиция». Арвиль грустно улыбнулся. «Традиция и то, что выбрать подарок для каждой я должен сам». Он с надеждой взглянул на меня. «Поможешь?» «Угу». Арвиль спрыгнул с коврика и начал расстегивать рубашку. «Первое и самое главное, нужно выбрать то, что невесты обязательно используют». «Новое платье», — буркнула я. Он рассмеялся и переспросил. «Платье? Тень, это несерьезно». «Еще как серьезно. А главное, они им точно будут рады». «Платье», — наставительно посоветовала демону. «Платье? Да не умею я выбирать платье», — Арвиль задумчиво спросил. «Еще предложение есть?» «Плащи, непрозрачные», — сдерживая улыбку, предложила я. «А может, браслеты?» — попробовал переубедить Дарай. «Сомневаюсь, что украшения их обрадуют». Представив себе голых темных леди с браслетами, сообщила. «Лучше шали, непрозрачные, большие». «Думаешь?» Дарай скептически поднял бровь и улыбнулся. Я готова убивать за его улыбку. «А знаешь, может, ты и права. В крайнем случае объявим, что это эльфийская мода. Скорее, мода крылатых вкупе с кровососами». «Тень». Дарай подошел и погладил по щеке. «Спасибо». «За что? Странный он». «За то, что ты есть», — туманно ответил Арвиль. «За то, что ты рядом. И за то, что в отношении меня планов на будущее не строишь». «Да молодой ты еще, живи спокойно». Он улыбнулся.